«Слушаюсь, будет исполнено». Австрийцы имели 6000 человек в городе и могли свободно получать подкрепление и провиант, так как войска эрцгерцога Карла занимали берега Дуная. Примечание: эрцгерцог Карл, 1771-1847 годы, сын австрийского императора Леопольда II, знаменитый полководец. Они расположили артиллерию на укреплениях, тогда как пехота заняла окопы. Укрепления Регенсбурга были ветхи, плохи и не могли бы выдержать продолжительную и правильную осаду. Но вместе с тем город мог оказать некоторое сопротивление и сдаться не сразу, тем более, что для того, чтобы завладеть им, было необходимо спуститься в глубочайший ров, держаться там под огнем, а потом карабкаться на окопы, занятые пушками. Наполеон избрал в своей позиции маленький холмик и остановился на нем. Стоя на своем возвышении, он увидел старый дом, неосторожно выстроенный стеной об стену с укреплением. Он велел открыть по дому огонь, чтобы разрушить его до основания и обломками заполнить часть рва ради облегчения перехода. Лан не дремал. Дивизия генерала Морана деятельно готовилась к приступу. Маршал тем временем поспешил за последними распоряжениями Наполеона и стоял возле императора, когда с верхней части стены раздался одиночный ружейный выстрел, ранивший Наполеона в правую щиколотку. Император почувствовал сильнейшую боль и был вынужден опереться на плечо Ланна. Подскакавший доктор Ларей осмотрел рану и объявил, что она относится к разряду легких. Однако весть о том, что император ранен, мгновенно разнеслась по рядам. Все всполошились, кинулись к заветному холму, позабывши о битве, об осаде, о приступе, тщетно грохотали неприятельские орудия и осыпали людей картечью, все упрямо стремились к императору. Последний тотчас же после перевязки сел на коня и стал объезжать войско, чтобы успокоить на свой счет своих преданных воинов. Увидя своего императора снова на коне, армия пришла в неистовый восторг и громкими радостными криками приветствовала своего обожаемого властелина. Получивший уведомление, что все готово к началу приступа, Лан, сопровождаемый своими адъютантами, вернулся к Регенсбургу, а император повернул к своему холму, откуда мог следить за ходом военных действий. Наступила критическая минута. Дом, примыкавший к укреплению, был разрушен, и его обломки засыпали на некотором протяжении большую часть глубокого рва, так что образовался довольно сносный переход, но тем не менее до вершины городской стены оставалось еще добрых 10 сажений вышины. Было необходимо утвердить на этих обломках лестницы, имевшиеся в большом запасе, и уже по ним подняться по стенам. Точно так же приходилось при помощи лестниц спуститься в ров, так как его края были совершенно отвесны. Придя на место, Лан вызвал 50 охотников для исполнения этой рискованной работы. Они храбро двинулись вперед, руководимые опытными офицерами, но едва только очутились на открытом месте, как раздался залп, и их почти всех поголовно смело, как сор. Несколько уцелевших умудрились спуститься в ров, но раздался новый залп, и их не стало. Лан волновался, он снова вызывал охотников. И снова выступили 50 бесстрашных смельчаков. Увы, их постигла та же страшная участь. Это обескуражило войск. И когда маршал вызвал в третий раз охотников, никто не шевельнулся в ответ. Лан, конечно, мог бы приказать, и это приказание, несомненно, было бы тотчас же исполнено, но маршал прекрасно знал, что между тем, что солдат совершает по доброй воле, и тем, что он исполняет по приказанию, огромная разница. Тогда отважный Лан соскочил с коня и крикнул во всеуслышание: «Никто не выходит!